Кашмир. Июнь 1999 года. Уже более 50 лет Индия и Пакистан конфликтуют и периодически обмениваются ударами, оспаривая друг у друга одно из красивейших мест на земле – Кашмир, который великие моголы называли раем на земле. В результате непрекращающихся столкновений рай разделился на части, обеднел и одичал. Убийство и террор заполонили долины и горы, некогда слывшие мирными настолько, что чужаки потешались над кашмирцами, напрочь лишенными боевого духа. У меня к делу Кашмира особенный интерес, потому что я сам более чем наполовину кашмирец, потому что я люблю это место всю свою жизнь, потому что я провел большую часть жизни, слушая, как правительства Индии и Пакистана, более или менее продажные и коррумпированные, выступают с лицемерными заявлениями, не желая оставить позицию силы, тогда как простые кашмирцы страдают от последствий их высказываний. Какая жалость, что эти простые, миролюбивые люди очутились между молотом Индии и наковальней Пакистана. Теперь, когда эти самые молодые ядерные державы снова приняли боевую стойку и вновь обретенное оружие делает их диалог глухих еще более опасным, я говорю: чума на оба ваших дома. Кашмир для кашмирцев. Старый лозунг, но единственный, который отражает, как все время чувствовали себя те, кто стал предметом спора. Как, подозреваю, большинство из них чувствует себя и сейчас. И сказала бы об этом, если бы могло без опасений свободно выражать свои мысли. Индия скверно повела дело Кашмира с самого начала. Еще в 1947 году индийский махараджа возжелал этот штат. Предположительно, после того, как Пакистан попытался усилить свое влияние, позволив боевикам концентрироваться вдоль границы. И несмотря на резолюцию ООН, поддерживающую право мусульманского большинства на плебисцит, руководители Индии всегда отвергали идею об этом, повторяя снова и снова, что Кашмир – неотъемлемая часть Индии. Династия Неру, Ганди и сама происходит из Кашмира. Индия десятилетиями сохраняла свое военное, весьма значительное присутствие в Кашмире и в Кашмирской долине, где живет большинство кашмирцев, и в горных твердынях, таких как нынешняя горячая точка. Большинство кашмирцев считает эти военные силы оккупационной армией и сильно возмущается их присутствием. Однако до последнего времени большинство индийцев, даже либерально настроенная интеллигенция, отказывалась взглянуть в лицо реальности, признав все нарастающую неприязнь кашмирцев. И в результате проблема только усугубляется, обостряемая законами, которые грозят длительным тюремным заключением любому кашмирцу, выступившему на публике с антииндийскими заявлениями. Пакистан, со своей стороны, с самого начала времен был в высшей степени милитаризованным государством, где доминировала армия, хотя теоретически страна управлялась гражданским правительством. Огромная часть бюджета, в пиковые времена гораздо больше половины всего бюджета страны, тратилась на военные нужды. Причиной таких громадных расходов и все возрастающего влияния генералов было соседство с опасным врагом, от которого необходимо обороняться, и существование неотложной цели, которую нужно достичь. Таким образом, высшие военные круги Пакистана всегда были заинтересованы в подавлении всяких мирных инициатив в отношении Индии и сохранении конфликта вокруг Кашмира. Именно это, а вовсе не мнимые интересы кашмирцев, лежат в основе политики Пакистана. В наши дни, кроме того, власти Пакистана испытывают на себе давление мулл и радикальных исламистов, которые трактуют борьбу за освобождение Кашмира, подумать только, как священную войну. Ирония заключена в том, что кашмирский ислам всегда был самого мягкого суфийского толка, что местные пиры, святые люди, действительно почитались святыми. Этот открытый, толерантный ислам – настоящая анафема для пакистанских смутьянов, и при пакистанском правлении он тоже подвергается угрозе. Таким образом, нынешний рост терроризма в Кашмире проистекает из отношения Индии к Кашмиру, а также из пакистанской подрывной деятельности. Да, Кашмир сильно возражает против индийской оккупации своих земель, Но почти наверняка правда и то, что пакистанская армия и спецслужбы готовят боевиков, помогают им, подстрекают их. То, что Индия и Пакистан владеют ядерным оружием, особенно обостряет необходимость сдвинуть ситуацию с мертвой точки и отказаться от агонизирующего языка кризиса 50-летней давности. Кашмирцы хотят, и необходимо убедить Индию и Пакистан дать им это, воссоединение своих земель, ликвидации зон контроля и прекращение военных действий на высокогорных гималайских ледниках. Они хотят большей автономности, право самим распоряжаться своей жизнью. Одно из возможных решений – система двойного гражданства и неприкосновенность границ, гарантированная и Пакистаном, и Индией. Кашмирский конфликт уже доказал всю несостоятельность выдвинутой в годы Холодной войны концепции ядерного сдерживания, согласно которой чрезвычайная опасность ядерных арсеналов удерживает их обладателей от развязывания даже неядерной войны. Этот тезис теперь не выдерживает критики. Возможно, от перехода холодной войны в горячую нас спасло не ядерное сдерживание, а простое везение. А теперь опасность снова нависла над нашим миром, в котором две ядерные державы действительно собираются воевать. В такой момент необходимо признать исключительный статус Кашмира и заложить основу для движения вперед. Обстановку в Кашмире следует разрядить, иначе при самом худшем развитии событий, о котором не хочется даже думать, все может завершиться ядерным разрушением и самого рая, и того, что вокруг. Перевела Елена Королева.